Лаборатория занималась проектированием ядерного оружия, так что там отлично разбирались в высоких температурах и давлениях. Не знаю, имел ли доктор Рус, это фамилия автора, какое-нибудь отношение к бомбам, но в процессе своей работы он задумался, должно быть, об условиях, существующих в глубинах гигантских планет. И в своей статье, появившейся в 1984 году, извини, в 1981, он высказал ряд очень интересных предположений. Он указал на то, что в газовых гигантах, форме метана, SH4, содержится огромное количество углерода, до 17% от общей массы. По его расчетам, при температуре и давлении, существующих в ядрах этих планет миллионы атмосфер, углерод будет выделяться из соединений, осаждаться в центре и, ты уже догадался, наверное, кристаллизироваться. Как теория, она была поистине великолепной. Думаю, он даже и не мечтал, что когда-нибудь удастся проверить ее на практике. Итак, это первая часть истории. Некоторые аспекты второй части куда интереснее. А там еще остался кофе. Конечно, мне кажется, что я уже нашел разгадку второй части. Ясно, что это связано со взрывом Юпитера. Взрывом, но не обычным, а направленным внутрь. Произошла имплазия Юпитера. Его наружные слои обрушились в направлении ядра, затем произошла детонация. В некотором отношении это было похоже на детонацию ядерной бомбы. Только вот новое состояние оказалось устойчивым. Юпитер превратился в мини-солнце. Так вот, при имплазии происходят очень странные процессы. Вроде как образовавшиеся осколки проходят один через другой и выходят с другой стороны. Неважно, каким был механизм, но в результате алмаз размерами в гору вылетел на орбиту. Должно быть, он успел совершить сотни витков, постоянно меняя параметры орбиты под влиянием гравитационных полей спутников Юпитера, пока не столкнулся с Европой. И условия столкновения должны быть совершенно определенными. Одно небесное тело обгоняло другое, так что их относительная скорость в это мгновение не превышала и 2 километра в секунду. Столкнись они на встречных курсах лоб в лоб, от Европы вряд ли осталось бы что-нибудь, не говоря уж о горе Зевс. А иногда меня преследуют кошмары. Мне кажется, что гора вполне могла упасть на Ганимед, прямо на нас. Атмосфера, уже возникшая на Европе, немного смягчила удар, и все-таки сотрясение было ужасно. Интересно, как отреагировали на это столкновение наши друзья на Европе. Несомненно, именно этот удар привел к возникновению целой серии тектонических возмущений, продолжающихся и поныне. И политических тоже, добавил Флойд. Только сейчас я начинаю понимать это. Не мудрено, что Сьюа обеспокоены, не только они. Неужели кто-то серьезно рассчитывал захватить эти алмазы? А почему бы и нет? Нам-то удалось, — ответил Вандерберг, показывая в кормовую часть шаттла. Но чисто психологическое воздействие будет колоссальным. Именно поэтому так много людей хотели узнать правду. Теперь ее узнали. Что дальше? Слава богу, это не моя забота. Надеюсь, однако, что мне удалось внести заметный вклад в научные ассигнования Ганимеда. Да и мои личные финансы тоже не пострадают. Долгожданная встреча. С чего это ты взял, что я умер? Донесся из динамика изумленный голос Хейвуда Флойда. Я еще никогда не чувствовал себя так хорошо. Окаменев от удивления, Крис Флойд уставился на динамик. Он испытывал огромное облегчение и чувствовал одновременно какое-то негодование. Кто-то или что-то сыграл с ним жестокую шутку. В голосе Хейвуда Флойда, который находился от них в 50 миллионах километров, но с каждой секундой приближался на несколько их сотен, тоже слышалось некоторое возмущение. Но он казался энергичным и приветливым и не скрывал радости от того, что у Криса все в порядке.